Часть первая. Лето. Когда перед тобой стоит задача, лучше сразу браться за нее, чем жить в страхе перед ней. Джо Аберкромби. Кровь и железо. Глава первая. 166 год, июнь, второе. Точная датировка главному герою неизвестна. Пока. Сознание вернулось внезапно. Раз! И Иван резко вдохнул, открывая глаза. Дернулся всем телом, отчего почти сразу ушел под воду, начав немного паниковать. Он ведь еще не успел сообразить, где находится и что происходит, а тут уже утопление нарисовывалось. Да и вообще трудно сохранять самообладание, когда тебе в рот и нос заливается жидкость, насыщенная минералами и микроэлементами, а также обрывками водорослей и прочими БАДами. Несколько секунд спустя его ноги коснулись мягкого холодного ила, и Иван, поняв, как он сориентирован в пространстве, совершил энергичный грибок, выбросивший его на поверхность воды едва ли не посередину груди. Благо, что было не глубоко. Лег на воду, постаравшись не делать лишних движений, чтобы чуть-чуть перевести дыхание и оглядеться. Покрутил головой. Заметил проход в зарослях рогоза у берега и направился к нему, осторожно загребая по лягушачьи, то есть брасом, местами переходя на собачий стиль. Тут, очевидно, было не глубоко, но он старался как можно дальше проплыть, не вставая. Слабое течение и характер зарослей говорили о вероятности очень большого слоя ила, что выглядело попросту опасно. Наконец, когда дальше плыть уже стало совершенно невозможно, он встал, сразу же уйдя по колено в холодный, вязкий и жирный субстрат на дне. Приметил краем глаза что-то странное слева. Скосился и вздрогнул. Там, в шагах в шести, лежало тело мужчины с окровавленной спиной. Точнее, не разобрать, потому что располагался этот джентльмен в густых зарослях рогоза. Дергаться Иван не стал. Даже отшагнул назад, чтобы укрыться в прибрежных зарослях глубже. После чего осторожно начал оглядываться и довольно скоро заметил вдали у леса целый караван, где-то в километре или около того. Его основу составляло стадо разной копытной живности, включавшей даже свиней. Причем коровы и лошади тащили вьюки с корзинами, забитыми всяким. Параллельно им двигалась вереница людей, преимущественно молодых женщин, связанных в единую многоножку. А вокруг них вилось какое-то количество вооруженных мужчин с копьями да дубинками. И тут что-то внутри Ивана всколыхнулось, наполняя злостью. Он приметил в самом конце гирлянды пленников отца, мать и двоих сестер. «Людоловы», — тихо прошептал он. «Почему они его не тронули?» «Да черт их знает. Видимо, он был похож на труп, плавая там, в воде. Вот и не стали возиться, не желая терять темп. Тем более, что мужчины-пленники им, судя по всему, особенно не требовались». В этот момент Иван хмыкнул, поймав себя на мысли о том, что воспринимает этого паренька как себя. А вообще получилась какая-то уникальная ситуация. Ведь никогда ранее не удавалось получить обратную связь с людьми, которым шло подключение. Только отстраненное наблюдение. Да и то с весьма неустойчивой глубиной ощущений и цельностью восприятия. Тут картина шла кусками. Там — звук. Этакое битое кино с какого-то аналога камеры GoPro. А тут... Иван посмотрел на свои руки. Не свои, разумеется, чужие. Того паренька. И он ими шевелил. Сам он их ощущал. Он ими чувствовал окружающий мир. Провел рукой по стеблю рогоза, осторожно, завороженно. Ведь показалось, словно своей, родной, натуральной. Выглядело невероятно. Он закрыл глаза и прислушался к ощущениям. Все это тело воспринималось как свое. Даже имя, услужливо всплывшее в памяти, показалось таким родным. «Неждан», — произнес Иван, пробуя его на вкус. «Неждан. Прямо нежданчик какой-то. Да. У судьбы точно есть чувство юмора. Фыркнул он, радуясь курьезному моменту. А потом нервно добавил. Это что же получается? Один дома? Этакий приквел? В гостях у Флинстоунов? Он, разумеется, лукавил, сравнивая ситуацию с тем мультфильмом. Чай не каменный век, а 160-е годы нашей эры. С чем довольно давно определились по звездному небу. Да и локация вполне обычная. Одна из рек левобережья Среднего Поднепровья, и уютных пещер в округе что-то не наблюдается. Иван минут 10 стоял, молча наблюдая за уходящими людьми и думая. Ведь что же получается? Неждан, очевидно, избежал пленения. Его судьба изменилась. А спровоцировать эффект бабочки очень не хотелось. Просто ради того, чтобы было куда возвращаться после отключения по автоматическому таймеру, который он выставил, забираясь в капсулу. Ведь одно неловкое движение — и все. Привычного будущего нет. И Ивана вместе с ним. Хоть беги за этой кавалькадой и сдавайся им в плен, чтобы не нарушать естественный ход вещей. Но заставить себя это сделать он не смог. Все нутро аж винтом выкручивало от одной мысли о сдаче. А пока Иван медлил, караван ушел, закрывая этот вопрос и позволяя уже, наконец, выйти на берег без всякой опаски. Таймер должен был сработать ночью. А значит, что? Правильно. У него было немного времени, чтобы пощупать эту эпоху. Впрочем, переступив через свои опасения эффекта бабочки, Иван направился к тому мужчине, что лежал в рогозе. На вид уже седой, но не дряхлый. Лет 40, максимум 50. Точнее сказать, он не мог. По здешним меркам — старик, матерый. Подошел, значит. Довольно свободная рубаха имела окровавленную прореху вдоль правого бока. Сквозную. Ее осмотр показал, что-то прошло по касательной, рассекая плоть до ребра. Но не глубже. И кровотечение в целом уже остановилось. Голова тоже в крови. Лицо и волосы. Из-за чего создавалось впечатление проломленного черепа. Однако осторожная пальпация показала, кость цела. А весь этот жутковатый образ не более чем следствие рассечения кожи. Незнакомец был жив, хоть и без сознания. И пульсы дыхания присутствовали. Хотя у Ивана возникло ощущение того, что это ненадолго. Открытые раны в эти времена — очень рискованная вещь из-за отсутствия антисептиков и антибиотиков. В целом же мужчина выглядел так, что его могли и трупом посчитать, либо умирающим. Во всяком случае, если не заморачиваться так же, как это сделал Иван. Вмешиваться в естественный ход исторических событий не хотелось, но и раненого оставлять в воде казалось неправильно. Иван осторожно вытащил его из воды и уложил под лопухами. Лето же. На солнышке оставишь, вмиг мумифицируется. Или протухнет. Сам же отправился изучать локацию. Ну а что? Как он ему еще мог помочь? Перевязать открытые раны грязными тряпками? Промыть их речной водой, полной всякой дряни? Да, в теории кое-что можно было сделать. Но, в принципе, для начала было бы неплохо определиться с обстановкой и понять, что тут ему вообще доступно. Все поселение располагалось вокруг одинокой полуземлянки с четырехскатной соломенной крышей, из-за чего она напоминала чем-то большой сток сена. Позапрошлогоднего, как подсказывала память Неждана. Вон трава уже посерела местами, подпревая. Еще год-два и перекрывать. Но пока нормально все. Внутри не густо. Лежанки из вязаной соломы, немного примитивной керамики, и все. Ни очага или печи, ни сундуков, ни топчанов, ничего. Общая площадь около 12 квадратов. Примерно. Где-то 3 на 4 или как-то так. Весьма немного. Из-за чего семья из 5 человек могла... Надышать достаточно, чтобы зимой не мерзнуть. Да и спать тут можно было только бок о бок, что также добавляло тепла. Рядом с полуземлянкой стоял крытый загон для скота. Двускатная соломенная крыша на столбах и плетенка веток в качестве стен. С другой стороны участка располагалась маленькая землянка, где сейчас стояли пустые корчаги с корзинами. Ибо все припасы, имевшиеся у семьи, налетчики забрали. Внешний очаг в виде кострища, обложенного камнями, находился на приличном удалении от жилой полуземлянки. Видимо, чтобы солому не подпалить искрами. Рядом с ним лежало немного хвороста и нехитрого кухонного скарба. Керамического, грубой ручной лепки, явно не знавшей гончарного круга. Тут все горшки такие были. И, как подсказывала память Неждана, не только у них. Каждый сам себе их лепил по мере надобности и обжигал. Корзины еще имелись, разные, но в основном предельно простые и грубо сделанные. Некоторое количество. Ну и все, в общем-то. «Небогато», — тихо произнес Иван, подводя итог и рассматривая поле ячменя, лежащее чуть в стороне, не очень большое. Мало-мало распаханная грубой сахой, лишенной даже металлического наральника. Вон она у загона для скота валялась. Рядом с нехитрой сбруей для запряжки быков, ну или коров. Тут как повезет. Поле вытоптали. Не все, но прилично. Эти уроды погнали через него стадо, ранее захваченное у других семей. Так что в центральной его части считай, что и ничего и не осталось, только по краям. Что еще? Нож. Маленький такой ножик. Крошечный по меркам гостя из 21 века. С клинком в указательный палец. Но он не смущался и не удивлялся. Чай с этой эпохой был знаком и понимал. Железо был острейший дефицит. Потому и такой нож — величайшая ценность. А он везунчик, так как нож не выпал из нехитрых ножен, пока Неждан принимал водные процедуры в реке. И все. Ужас. Тихий ужас. Пробурчал Иван, садясь к опрокинутому и разбитому горшку. В его черепках еще были остатки каши, которые очень нескоро он сможет поесть. Запасы зерна-то забрали. Огляделся. Столовых приборов не наблюдалось, как и мисок. Он достал нож и, используя его как лопаточку, осторожно поел. Потом побродил по округе немного, все вокруг разглядывая. Недолго, так как где-то через час в сумерках раненый очнулся и застонал. «Голова!» — просипел тот. Правой рукой было дернулся он ее потрогать, но быстро унял порыв. Сказывался рассеченный бок. А на левой руке он покоился пару часов подряд и, судя по всему, ее отлежал. Вон, плетью висела и почти не шевелилась, несмотря на все его потуги. Иван молча подошел и помог ему сесть. «А, это ты, утопленник», — произнес этот мужчина, разглядев Ивана, ну, то есть Неждана. «Слухи о моей смерти несколько преувеличены», — возразил тот, вызвав у раненого сначала ступор, а потом смех вперемешку с воплями. Все-таки ржать с такой раной на ребрах — не лучшая идея. А уж головой мотать после сотрясения и подавно. Так что мужчина вновь потерял сознание, отключившись. Причем снова, судя по всему, наглухо. Вон, вырубила, хоть ногами пинай. Бросать бедолагу вот так было как-то по-свински, поэтому Иван его затащил в полуземлянку и уложил на солому. Ну и сам лег рядом, погрузившись в грезы. «Да!» Где-то на краю сознания жужжал комарик сомнений. Дескать, все слишком странно. Но он от него отмахивался, не глядя. Решительно изгоняя с головы и прочие нервические вещи. Подумав, что история упрямая штука, и так просто ее с колеи не свернешь. Наверное. Иван наслаждался моментом, переполняясь эмоциями и впечатлениями. Ведь получалось, что они теперь в лаборатории могут брать тела под свой контроль. Точек входа за столько лет экспериментов накопилось множество. От каких-то неандертальцев до 19 века. Что, впрочем, не мешало открывать их и дальше, в том числе и в самом ближайшем прошлом. давая не только возможности для военно-политических и экономических операций, но и широчайшее поле для научных исследований. Ведь теперь появлялась возможность пообщаться с Рюриком, тем самым легендарным, ну или поприсутствовать во время крещения Руси. Все эти мысли роем кружились в голове Ивана, тревожили и будоражили его, не давая заснуть. А он с нетерпением ждал отключения по таймеру, даже не догадываясь о том, что ни лаборатории, ни его самого не стало уже в первые секунды подключения.